Тогда. Декабрь прошлого года. За 5 месяцев до смерти Ивана. Глава 35. За окном уныло подвывал декабрь. Новогодние праздники маячили хрустом несмелого южного снега, запахом хвои и абхазскими мандаринами. Маша сидела на кухне, наблюдая, как мать раскатывает тесто. Перед девочкой росла горка оранжевых шкурок. «Попа прыщиками покроется», — усмехнулась мать. Маша рассеянно улыбнулась и потянулась за новым мандарином. Она ждала Ивана. Он задерживался. «Вдруг его мать не пустит?» В ее голосе звучали сомнения напополам с обидой. Та пожала плечами. В небольшую миску налила немного сливок, поставила на медленный огонь. «Попробую вам сейчас запретить что-нибудь», — она усмехнулась. «Иван взрослый парень. Надеюсь, ему хватит ума не доводить ситуацию до конфликта». «Думаешь, мы не правы?» Маша отложила мандарин, уставилась в обтянутую серой футболкой спину матери. Маргарита усмехнулась. «Ты все-таки решила спросить совета? Или что это сейчас было?» «Совета? Да, наверное». Она пожала плечами и затихла, прислушиваясь к биению собственного сердца. Оно будто бы насторожилось, недовольное непривычной наготой. Замерло в ожидании удара, а он все никак не следовал. Пауза затянулась. Мать размеренно постукивала ложкой по краю миски. Над плитой поднимался мягкий сливочный аромат. «Понимаешь, дочь, вам сейчас кажется, что ради вашей любви создан весь этот мир. Все должны с ней считаться, и для всех она должна стать смыслом жизни. Это нормально. Это называется юношеским максимализмом и эгоизмом. Все через это проходили. Но не все это испытание выдержали. Ведь беда в том, что ни одна любовь не длится вечно. Ни одна? Ни одна, дочь. Ее что-то должно питать. Верность, ответственность, уважение, умение слышать и слушать, желание идти на компромисс. И все это должно быть обоюдным. Это ведь очень сложно. Девушка положила голову на сцепленные пальцы, уставилась за окно. Поэтому ты такой процент разводов, Маш. Маргарита снова рассмеялась. И вот получается, что в молодости вы думаете только о себе, рассчитывая, что чувство, настигшее вас, единственное и на всю жизнь, но это не так. Даже между двумя людьми чувства меняются. Вот мы с тобой. Недавно ты меня ненавидела и презирала, а сегодня просишь совет. То есть ты согласна с мамой Ивана, что все это временно? Мы закончим школу и будем стыдиться своего чувства? Маша приподняла голову. Будете, если наломаете дров. В том числе и рассорившись с родителями. Повисла долгая пауза. Маргарита высыпала заранее натертый сыр в разогретые сливки, помешивая, довела до кипения. Сняла с плиты. Аккуратно вылила несколько ложек на слой теста, любовно размазала соус и принялась раскладывать тонкие ломтики колбасы и томатов. Сегодня они готовили пиццу. «И что же нам делать?» — спросила, наконец, Маша, когда сказанное матерью немного улеглось в голове. «Родители Ивана категорически против, чтобы мы были вместе». Она растерянно моргала, наблюдая за матерью. Дышала через раз, будто опасаясь пропустить что-то очень важное для себя. Маргарита украшала пиццу листиками базилика, то и дело склоняя голову к плечу и любуясь проделанной работой. Увлеченная готовкой, она отозвалась не сразу. «Что делать?» — переспросила она. «Жить, конечно. Своей головой жить. Желательно так, чтобы потом за прожитое не было стыдно». «Мам, я не понимаю. Ты предлагаешь нам расстаться?» Маргарита улыбнулась дочери. «Разве я так сказала? Если ты расстанешься с Иваном, разве тебе не будет за это стыдно?» У Маши опустились плечи. «Я не хочу, чтобы Ваня ссорился из-за меня с родителями», — призналась она. «Ирина Леонидовна, она хорошая, вроде бы, и Ваня ее любит». Маргарита вспомнила, с каким выражением лица «хорошая» Ирина Абрамченко на нее смотрела совсем недавно. Поежилась от воспоминаний. «Значит, подумай, из-за чего она изменила к тебе отношения, и попробуй исправить это. Правда, может так случиться, что никакой причины нет. И тогда вряд ли что-то можно изменить». Она решила, что слишком нагрузила дочь взрослыми умозаключениями. Постаралась безмятежно улыбнуться, открыла духовой шкаф и поставила в него противень. «Нет, я думаю, что знаю причину». Маргарита обернулась. Маша закусила губу, задумчиво уставилась, глядя в спину матери, и в то же время куда-то мимо. Все началось после того, как Ваня сказал, что хочет, чтобы мы поженились после совершеннолетия. Ну, чтобы из армии. Я его как жена ждала. Маша спрятала рассеянную улыбку, смутилась. Мать забыла про духовку, всплеснула руками. «Погоди, он что, в институт поступать не собирается?» Дочь качнула головой. «Сказал, что это не главное. Главное — обеспечить семью. А найти способ он сумеет и без высшего образования». Маргарита устало опустилась на стул. «Дети, какие же вы в сущности еще дети?» — пробормотала она. В руках она мяла полотенце совсем так же, как ее мать, почти в таком же разговоре. «Да вернутся слезы ваших родителей глупостью ваших детей». «И что же ты? Приняла его решение?» У Маши округлились глаза. «А что я должна была сделать? Запретить ему?» «Так ради тебя же он собирается отправить псу под хвост собственное будущее. Ты можешь принять или нет его жертву». «Вот я и спрашиваю, что ты ответила». Маргарита видела, как растерялась ее дочь. Минуту назад, когда она говорила о решении Ивана, в ее глазах теплилась гордость. Еще бы! Такой парень готов ради нее на все. Разве не об этом мечтают все школьницы? Сейчас же в глазах поселилось сомнение. Пока еще крохотное, будто зернышко пшеницы, но оно стремительно развивалось, заполняя собой все пространство, пуская корни в нежной еще неискушенной душе девушки. «Я? Ничего?» «Ясно». Мать поднялась со стула, начала убирать со стола. Движения ее стали нервными, рваными. Маша наблюдала за ними. Волнение в душе и ощущение неправильности росло. «А что я должна была сделать?» Маргарита включила воду, но тут же выключила ее и вернулась к дочери. Села напротив нее. «Маш, послушай меня. У вас вся жизнь впереди. Давай будем исходить из этого сценария. И вот подумай, с кем ты хочешь провести ее? Или с успешным Ваней, в которого ты влюбилась? Или Ваней, который лишился всего, всех возможностей и кое-как сводит концы с концами? Кем ты хочешь быть? Женой успешного инженера или слесаря? При всем уважении к рабочим профессиям. Папа у нас с тобой тоже из них, да и я сама, повариха, что с меня взять. Но у нас с твоим отцом не было других возможностей. Мы росли в 90-е, не спились, не сели в тюрьму, и то ладно. Получили какое-то образование, вообще супер, и тянем эту жилу всю жизнь. Но вы-то можете выстроить свое будущее иначе. Зачем ломать?» В дверь позвонили. Маша подскочила, бросилась открывать. В коридоре послышался голос Ивана. «Да нормально все, сказал, что с парнями буду». Они вместе вошли в кухню. Иван, раскрасневшийся с мороза, обнимал Машу за плечи, а та, растерянная и едва скрывающая тревогу после разговора с матерью, положила руку ему на талию. «Добрый вечер», — поздоровался парень и поставил на стол пакет из супермаркета. Когда он приходил надолго, он обязательно что-то покупал. «Иван, Маша сказала, что ты не планируешь поступление в ВУЗ, это так?» Иван нахмурился, снял руку с плеча Маши, успев строго взглянуть на девушку. Та покраснела и стушевалась. «Да, это так. А в чем дело?» «Иван, не знаю, какая у тебя ситуация и причины, но прошу тебя подумать еще раз. Сейчас, пока знания свежие, есть шанс их углубить, сделать свое будущее счастливым». «А что, высшее образование — залог этого счастливого будущего?» Иван усмехнулся. Он говорил отрывисто, с нажимом. Он всегда говорил так, будто вся правда мира на его стороне. Устроившись за столом, парень упрямо уставился на женщину, готовясь к неприятному разговору и даже, возможно, ссоре. Маргарита улыбнулась. «Много ли ума надо, чтобы проверить вакансии? Вот я имею среднее образование, хороший повар, неплохой организатор, меня уважают. Но повышение и должность заведующей получила девушка с опытом работы 5 лет и нулевыми организаторскими способностями, зато с высшим образованием». Она деловито расставляла строем приборы. «Есть такая штука, как должностные требования. И если написано «наличие высшего образования», то будь ты хоть 7 пядей во лбу, умница и талантище, должность ты эту не получишь». Она рассеянно разгладила полотенце. Ее пальцы подрагивали, выдавая не то возникшее волнение, не то воспоминание об обиде. Женщина подавила тоску. «Так ты проверь, если мне не веришь. Разница в зарплатах никуда не делась. На одну и ту же должность человеку со средним образованием предложат копейки, а с высшим нормальная оплата будет. И хотя бы ради интереса посмотрите, что вы сможете найти, если образования вообще никакого не будет». Иван опустил глаза. Маша встала рядом с ним, положила ладонь на его плечо. Они выглядели так по-детски трогательно, защищая друг друга, но в то же время так по-взрослому отчаянно, что Маргарита заговорила еще. «Иван, учеба в институте не отменяет работу. Да, сложно, но вас пока двое. Да и мы, ваши родители, еще в силах вам помочь. Не позволяй гордыне руководить тобой». Парень вскинул голову. Взгляд его стал темным и острым, словно лезвие клинка. «Гордыня?» Маргарита хотела бы высказаться мягче, но уж как получилось. «Да, думаю, дело в ней. Родители поставили под сомнение твою любовь к Маше. Вот ты решил доказать им, что ты сам с усами. Это гордыня». Иван откинулся на спинку стула, положил свою ладонь поверх Машиной. Он выглядел по-мужски взрослым и ответственным, и только внимательное женское сердце могло заметить в нем мальчишку, который бился беспокойной жилкой на шее. Маша с волнением таращилась то на мать, то на парня. Она сжала его плечо. «Вань, мне кажется, мама права. И если ты это все решил, думая, что я не готова тебе помогать, что стану обузой, то ты не прав. Мы будем оба работать и учиться, и помогать друг другу». Иван слабо улыбнулся Маргарите. «Хорошо. Я подумаю еще». Маргарита отметила умелый слив Ивана, но продолжать спор не стала. Поднялась из-за стола, включила чайник. «Мой руки. Сейчас пицца будет готова». «Папа не звонил?» — спросила Маша, проводив удалившегося в ванную Ивана. Мать насыпала в заварной чайник ароматных трав из потертой от времени железной банки, залила кипятком и накрыла чистым, накрахмаленным до хруста полотенцем. Обжала края, сохраняя тепло напитка. Посмотрела на дочь. «Звонил. Еще в Твери. Завтра выезжает». В тесной, далекой от лоска кухни пахло теплым сыром и тестом. От чайника поднимался тонкий знакомый аромат. Он клубился в полумраке, сворачивался по углам, кутался в торопливо брошенном на диванной спинке пледе и обнимал. Вот точно так же, как мамины руки сейчас обнимали чайник, так и дом обнимал Машу, надеясь огородить от бед. А в сердце девушки громоздились сомнения. Их пугающие тени то и дело поднимали головы. «К Новому году-то успеет?» — Маргарита кивнула. Новый год они старались проводить вместе. Скромный стол, приятная программа по ТВ-фонам, игра в фанты и прогулки по городу. В прошлом году сорвались в час ночи, поехали в парк Краснодар смотреть на новую локацию планеты. Когда выскочили из такси, начинался промозглый снежок, пока добрались до инсталляции, он превратился в ледяной дождь. Промокли до нитки, потом пили горячее молоко с архаринским медом и тревожились, что отец заболеет. 2 января вечером ему предстояло ехать в рейс. В такие дни все конфликты отступали. К этому Новому году Маша подходила с волнением. Первый год, который она встретит со своим парнем. Это будоражило и заставляла щеки гореть огнем. Между ними еще не было близости. Иван не настаивал, и Маша не знала, что стала бы делать, если бы что-то изменилось. Откладывать самый важный момент она привыкла, ждала какого-то волшебства и понимала, что если окажется разочарована, это испортит их отношения с Иваном. Но этой ночью они будут вместе загадывать желания, обменяются подарками и будут вместе гулять. «Я постелю Ивану в зале», будто подслушав мысли дочери, сообщила Маргарита. Она достала противень спицы из духовки, поставила на толстую разделочную доску. Маша не была против. Да и если бы была, то не стала бы спорить с матерью сейчас, после такого важного, как чувствовалась Маше, разговора. В тот вечер Маша поняла, что мама всегда заваривала тот же самый чай, что и Ирина Леонидовна.